Скребущих бетонных вершин спускается он душам новых машин. Он все еще ценит нестабильность людей. Его лифт не достиг нулевых этажей. Его лифт не достиг нулевых этажей.